Лука, куняти люкет. Тиверий кесарден кивалтонез лен да свитети арас, иудеяин кужуяшкеса Понтий Пилат улонаре, Галилеян нелети люкетеныс кивалтиш луса ирод улис. Солен Филипп братес и Туреянно трахонит йоросын, нош Лисаний Авилиниян нелети люкетеныс кивалтыса улизы. Соку Аннано Каяфа архиере йоздыря Захариялын пьезлы Иоаннлы кыр дуннейшен инмарлеш веранвал. Шелык йосты куштон понна апкелеса пылатычкон шарышто дытыса Сокотыр и Йордан йоростиветлис. Исайя пророклен кыл книгаяз гоштемын. Кыр дуннейн кешкишлен кварайас, кужойн марлы шурез дашалэ. Шонер теле соли щуресес. Коть куче ньожално пачил медлуос, коть куче гурежно вир медла пегалози, кирижин ти ос мед шонера лози, вирого пощурес йос мед чошката лози. Ин марлещу тензе, ваня дям йос асшин мнезы аджози. Содоры пылатышкыны лыктем калыклы Иоанн шуиз. Щет кыйлен вордос йосыз! Воно вош поттон леш пекджины кин тиледлы валактис. Эпкелі сашелык йостез быттыны, ярамон емыш йос будет элаук. Энно малпале, аштылы аштёс вераны, атаймы милям Авраам. Тиледлы мон верашко, инмар, та из йосты Авраам лынул пикарыны быгатос. Тирно писпос выжин кыллейни. Чеч емыш ваиштем коть кудзе написпуэс коралоно тыле кушто. Калык солыш юас. Марбен милен лы карону. Сослы ответ шотыса сошуиз. Кинлен кык дишанез, одигзе авалтам муртлышот. Кинлен шионез вань, ожиккар. Выд бичаш йос на пылатышкыны лыктизы. Сос солышуизы. Дышетищ! Мар милем лы карано. Сослысо ответ шотис. Тиледлы мар шоте мын, солеш но мырно мултессе эн куре. Солеш солдат йосно юазы. Милем лы нош мар карано. Сослысо шуиз. Но кинено эн ултьяле, эн урттылышке, шотем уждунены ды тырлуэ. Калык вожмашкысау лондырья, ваньзы Иоанн шарыш, та Христос ывыл меда шуса щулмазы малпанен улизы. Иоанн ваньзылы ответ шотиз. Мон тиледыз вуэн пылатышко, но лыкте мынештым кужмоес. Солэш пыткучан езе перчынына мон ярамон ывыл. Со тиледыз святой духенно тылын пылатос. Солэн сускичезно киязини. Со аслештыс итымзе сужалос, чабейзе кеносаз люкалос, нош курозе кысылыштем тылын сутос. Калыкез дышетыса, трос мукет джеч и ворьёс соверас сослы. Иоанн иродес нелети люкетен кивалтишес, аслаз вынызлен кышнеэныз иродия даеназыса улемес, нош ожик иродлен вань уродужьёсыз понна, сое шара куаретлемес понна, вань мызборды ирод таеватсазна, Иоаннес пыццете ворсатис. Вань калык пылатышкис, Иисус на пылатышкис, пылатышкем бераз вэшашкыса улукус и нуштышкис, со вледы дык вэллем мугорын святой дух лэжишкис, инмишен квара кылышкис. Тон мынам яратоно пье, тон бордын мынам джечерике. Тодытыны куцкукус Иисуслы ок квамын арес котрынвал. Малпало валсо Иосифлен пиешуса, нош таис Илилен, Матфатлен, Левилен, Мелхилен, Иоаннайлен, Иосифлен, Маттафилен, Амослен, Наумлен, Еслимлен, Наггейлен, Мафлен, Маттафилен, Семейлен, Иосилен, Иудален, Иоаннанлен, Рисайлен, Зоровавиллен, Салафиллен, Нирилен, Мелхилен, Адилен, Косамлен, Елмодамлен, Ирлен, Иосиялен, Елиезерлен, Иоримлен, Матфатлен, Левилен, Симеонлен, Иудален, Иосифлен, Ионанлен, Елиакимлен, Мелиайлен, Майнанлен, Маттафайлен, Нафанлен, Давидлен, Иессейлен, Овидлен, Возлен, Салмонлен, Нассонлен, Аминадавлен, Арамлен, Есромлен, Фареслен, Иудален, Иаковлен, Исааклен, Авраамлен, Фарален, Нахорлен, Серухлен, Рагавлен, Фалеклен, Еверлен, Салален, Кайнанлен, Арфаксадлен, Симлен, Нойлен, Ламехлен, Мафусаллен, Енохлен, Иаредлен, Малелейллен, Кайнанлен, Енослен, Сифлен, Адамлен, Инмарлен шулса.